проведенное в соответствии с законом прокуратурой СССР расследование выдвинутых против Лигачева следователями Гляном и Ивановым утверждений о взяточничестве показало полную их несостоятельность. По заключению прокуратуры СССР речь идет об отсутствии самого события. Второе. Пленум ЦК поручает московскому горкому КПСС рассмотреть вопрос о партийной ответственности Гляна и Иванова в соответствии с выводами прокуратуры СССР. Лихо, не правда ли? Открыто на весь мир продемонстрировали, что ни суд, ни прокуратура, ни МВД являются правоохранительными инстанциями, а партаппарат. Такое не снилось даже сталинскому правосудию и его апологету Андрею Януарьевичу Вышинскому. Парламентское противостояние. Дорога к парламентским креслам. Открытие первого съезда народных депутатов СССР ждала вся страна. В обществе еще не прошла эйфория, связанная с выборами, которые лишь с очень большой натяжкой можно было назвать демократическими. И хотя депутатов демократической ориентации было не более 10%, с ними, ядром будущей оппозиции, связывали свои надежды на скорейшие реформы многие избиратели. Собирались во дворце съездов многие известные антисоветчики, популисты и экстремисты, как именовала их негодующая номенклатура. Шли на съезд и мы двое, посягнувшие на кремлевскую малину и уже объявленные на всю страну государственными преступниками. Утром 25 мая 1989 года на подступах к Кремлю собралось множество людей с лозунгами и плакатами, поддерживающими своих избранников. Мы шли через этот живой коридор, в котором то и дело раздавались аплодисменты. Перед парадным подъездом Дворца съездов эмоциональные шеренги избирателей сменил молчаливый кордон из офицеров КГБ. Я предъявил удостоверение и заметил, как настороженно переглянулась охрана. Только миновал двери, как дорогу преградил человек в штатском. «Вы, товарищ Иванов?» «Да». «Николай Вениаминович?» «Да, в чем дело?» «Я из охраны. Попрошу пройти со мной в комендатуру». «Зачем? Документы, что ли, не в порядке?» «Документы в порядке, но вам надо обязательно пройти в комендатуру». «Объясните толком для чего?» «Там вам все объяснят. Пройдемте». «Мне нечего там делать. Я прибыл на съезд и иду в зал». «Ну, хорошо, хорошо, не нервничайте, пожалуйста. Николай Вениаминович, у вас личное оружие при себе?» «Вот оно что! Неужели на съезд идут с оружием?» «Мы только хотели в этом убедиться. Кто приходит с оружием, тот должен его сдать». «Но я же не позволю себя обыскивать». «Ну зачем же так?» «Ну и нас поймите, за вами числится пистолет «Вальтер», а мы отвечаем за порядок. Помимо меня здесь сотни депутатов, которые имеют оружие, хотя бы секретари райкомов и обкомов. Вы что, их тоже приглашаете в комендатуру?» «Мы отвечаем за безопасность. Это наша работа». «Если боитесь стрельбы в зале, их и проверяйте. Им-то есть что терять. А кого еще, кроме меня, вы пытались разоружить?» «Николай Вениаминович, если вы без оружия, то, пожалуйста, проходите. Сначала предъявите свои документы. Кстати, вы обязаны были сделать это сразу, как подошли ко мне». «Зачем это? Я же вас не задерживаю». «Понятно, желаете остаться инкогнито?» Но хотя бы ответьте, кто еще из депутатов удостоился вашего внимания? Извините за беспокойство.